Никому я раньше не рассказывал, как был в плену. Не хотелось об этом вспоминать. Но что ж, раз начал... Сколько годов прошло? Меня поймет только тот, кто сам побывал там. Тебе-то зачем это все нужно? Чужие страдания. Ну, тогда ладно, слушай. Как говорят у нас, да не перебивай. На ночь нас закрыли в каком-то складе. Стены кирпичные, прочные. Из своего полка я никого не встретил, а из дивизии нашей. Там народ был, и красноармейцы, и командиры. Утром в эшелон. Везли несколько дней. Доехали до Славуты. В Славуте выгрузили и разместили в наших довоенных кавалерийских казармах. В дороге нас, конечно, не кормили. На станции наши ребята, кто победовей, в дыры спускали на проволоке банки и просили прохожих или железнодорожников, чтобы налили воды. Жара, мучила жажда, с ума сходили от жажды. Охранники всех, кто подходил к вагонам, отгоняли. В Славуте, когда начали выгружать, только по несколько человек из каждого вагона вышли сами, на своих ногах, или нашли силы выползти. Остальных вытаскивали и складывали в кучи, как дрова. Трупы уже закоченели. Умирали и от ран, и от голода, и от жажды. Отступали ни пищи, ни воды. В плен попали то же самое. Моя рана стала заживать. Ранение оказалось не опасным. Я выжил. Сказывалась и моя хорошая довоенная физическая подготовка. В лагере в Славуте я попал в отдельную команду медработников. Руководил нами военврач Попель. Он знал по-немецки и договорился с немцами, чтобы те позволили пленным медработникам хоть как-то присматривать за ранеными. И даже вот что мы делали. Под охраной ездили в лес, нарезали еловых и сосновых лапок, заваривали их в котлах и этим отваром поили ослабленных, пленных наших солдат. Кормили нас баландой с добавлением гречки. Гречка была не очищена, оставалась она еще от наших запасов. Когда из Славуты уходили наши войска, вывести вороха гречки не успели, облили бензином и подожгли. Но она только сверху обгорела, а внизу вся осталась целой, только дымом пропахло и бензином. Вот нам, бедолагам, и сгодилось на прокорм. У нас у всех были какие-нибудь посудины, у кого кружка, у кого банка, у кого котелок остался. Немцы, когда в плен брали, котелки не отнимали. Туда, в эти посудины, нам баланду и наливали. Охраняли нас в концлагере в Славутине не только немцы, но и кубанские казаки. В картузах, в штанах с лампасами, с винтовками ходили вдоль проволоки. На вышках сидели немцы. Пулеметчики были немцы, а пешая охрана — казачки. Немцы нас не стреляли. Не помню такого случая, чтобы с вышки огонь открывали. А вот казаки в нас стреляли. Будто случай искали, и многих наших пленных красноармейцев убили именно казаки. Я напраслину не наговариваю, говорю то, что видел и пережил. Подойдет, бывало, пленный к проволоке, и палочкой на конце начнет доставать какую-нибудь травинку. Палочка непростая, с гвоздиком на конце. Голодали ведь? И травинки, душа рада. Вот он, казак-охранник, идет, винтовку с плеча снимает. «Отойди от проволоки, стрелять буду!» Пленный ему: «Стреляй, все одно от голода подыхать!» А сам не верит, что тот выстрелит. Но казаки выслуживались перед немцами. Вот, дескать, какие мы надежные охранники, как исправно службу несем. Другой его корить начнет, охранника: «Что ж ты, сукин сын, немецкую винтовку взял? Шкура!» «Да по матушке!» «Глядишь, бах!» Поволокли всего в крови, к яме. Так что в Славуте нас охраняли и убивали не немцы, а казаки. А тут другая беда. В лагере начался сыпной тиф. Вши. Завшивили все. Скопище народу. Никакой санитарии. И пошло. Умирали десятками и сотнями. Вскоре нас, кто пережил тиф, повезли в Германию. Привезли в Гомельдорф. Это на границе Германии и Франции. Здесь, помню, произошел такой случай. Погнали нас на работы. Копали какой-то ров или котлован. Смотрю, ребята заходились, зашумели. Охранник прибежал поздно. Дело уже сделано. Двое лежат с разрубленной головой. Так военнопленные расправлялись с провокаторами. Немцы засылали осведомителей. Те вынюхивали, доносили на командиров и руководителей. Мы хоть и пленные были, подневольные, но не стадо баранов и рабов. После этого случая раскидали нас по разным лагерям. Я попал в город Торн на Висле и там встретил своего довоенного друга, тезку Васю Жижина. Мы с ним вместе заканчивали Серпуховское медучилище. Бывает же такое. Вася воевал с 41-го года, с 22 июня. Первый бой принял на Буге. Родом он был из Тульской области, со станции Тарусская. После войны переехал в Пущино, на Оке. Несколько лет тому назад умер. Я ездил хоронить его. Вася меня сперва не узнал. У меня от продолжительного голода и истощения появились сильные отеки. Нажмешь на мышцу, ямка остается. Белковые отеки. Мешки под глазами. Я уже доходил. От прежней силы и следа не осталось. В Торне нас было человек 800. Через 2 месяца осталось 400. Остальные умерли. Они нас попросту морили голодом и изнурительными работами. Организм не выдерживал. А тут случай нам помог. Под Дюнкерком немцы захватили английский десант. Пленных пригнали в Торн. Мы оборудовали для них лагерь. Мы, русские военнопленные, рабочая скотина. Мы должны были работать и умирать. Каждый день по несколько десятков. И в яму, в яму. А пленные английские солдаты и офицеры играли тем временем в футбол. У них было хорошее питание. Они получали от Красного Креста продовольственные посылки, мясные и рыбные консервы, колбасу, печенье, кофе, конфеты, сахар, масло. Все у них было. А некоторые из наших ребят, когда узнали об этом, от одной мысли сходили с ума, потому что нас кормили баландой из брюквы. И воняла эта баланда, как моча кролика. Я как-то после войны, году в 50-м, завел было кроликов, с полгода продержал. Нет, не могу. Как бывало, подойду к клетке. Баландой лагерной, брюквой пареной пахнет. Ужасом пахнет. Вывел. Клетки сжег. Англичанам немцы варили гороховый суп с мясом. Суп этот англичане не ели, брезговали. Ну, с посылками от Международного Красного Креста. Конечно, можно было и побрезговать немецким варевом. Англичане нам отдавали свой суп. Но котел с супом надо было еще вынести из английской зоны в нашу. Не все охранники это позволяли делать. Были в охране и эсэсовцы. В основном в лагерную охрану. Они попадали из госпиталей. Кто без глаза, кто без руки. На фронт их не брали, а в охране служили. Такие стреляли без предупреждения. Мстили нам, русским, за свои раны и увечья. Немцы, хоть и хозяева, а с куревом и у них было трудновато. Англичане же в посылках регулярно получали хорошие сигареты. За сигареты охранники приносили нам гороховый суп или пропускали 2-3 наших в английскую зону за котлом. Вот этот-то гороховый суп и снял белковые отеки. Многим спас жизнь. Мы ожили. Так что спасибо англичанам. Это и был для нас второй фронт. Англичанам мы стирали белье, чинили обувь, шили тапочки. Так что не за здорово живешь, получали мы от них гороховый суп. Немцы в лагере были разные. Были просто звери. Особенно бывшие фронтовики из СС. Бьет сволочь всем, что под руку попадется. До смерти забивали. А другой, смотришь, посылку из дома получит, позовет, оглянется и что-нибудь съестное даст. Угостит, скажет, мол, из дому получил гостинец. Начнет о детях рассказывать, о своей фрау. Добрые люди и среди немцев были. Вытащит, бывало, фотокарточки, покажет свою семью. Вскоре нас перевели в Грудзенц, на Вислу. Разгружали мы там товарные вагоны с углем. Тут у нас с кормежкой стало похуже, а работы побольше. Но мы уже жить в плену научились, шили тапочки, шили и продавали. охранником или гражданским, а на эти деньги приобретали продукты. Однажды в Грудзензе была облава, что-то искали. Налетели автоматчики с собаками, выхватили из колонны двоих наших. Они несли в барак несколько брикетов с углем. Уголь мы таскали, чтобы разжечь огонь, погреться и сварить что-нибудь. Так этих ребят, которые прихватили брикеты, избили так, что мы их несли до барака. Они их били, а мы стояли и смотрели. Не заступишься ж. Работали и на продуктовых складах. На одном складе была мука. Туда посылали тоже часто. Начальник склада, поляк, разрешал набирать с собой мучицы. У всех у нас под одеждой были привязаны небольшие сумочки, сшитые специально для этого дела. Фронт приближался, шел уже 44-й год. От Вислы наш лагерь погнали на запад. Шли пешком, в дороге нас не кормили. И вот идем полем, а у дороги бурты свеклы. Смотришь, колонна зашевелилась, и человек 30-40 срываются и бегут к этому бурту. Немцы сразу начинают стрелять из винтовок. Как правило, никаких предупредительных. Открывали огонь в бегущую толпу на поражение. А мы, когда бежали к бурту и обратно, рассчитывали на то, что всех, конечно же, не перебьют. Уцелевшие в колонну приносили свеклу. Смотришь, вернулся цел, и 3-4 свеклицы в руках держит. А возле бурта 3-4 человека лежат. У всех ножички. Дай отрезать, пожевать. Начинается дележка. Потом самое страшное. Понос открылся. Присядет пленный у дороги. Охранник уже стоит, ждет. Колонна уходит. Охранник стволом винтовки толкает. Долго, мол, сидишь? Давай скорее. Еще минуту-другую подождет. И если не встал, прикладывается. И из винтовки в упор. Наша колонна по той дороге, видать, не первой прошла. И везде по обочинам лежали убитые наши военнопленные. Однажды на ночлег остановились у Бауэра. Вечер опускался холодный, моросил дождь, и хозяин пустил нас в сарай. А в сарае были сложены снопы пшеницы. Как только нас закрыли, ребята эти снопы в руки, и пошла молодьба. Наелись пшеницы и кое-что в сумочки насыпали в дорогу. Последним этапом моих мытарств и скитаний между жизнью и смертью в немецком плену стал аэродром Эльгебек. И раз ночью на аэродром налетели английские бомбардировщики, повесили на просчетах осветительные ракеты и пошли сыпать бомбы. Основной удар пришелся на наши бараки. Видимо, англичане думали, что здесь расквартирован летный состав. Погиб и наш охранник, австриец Ешка. Хороший был человек, много для нас добра сделал. Меня волной отбросило и ударило о стену. Я потерял сознание. Первая бомба попала в барак, где был Вася Жижин. Хорошо, что наши бараки по всему периметру были обложены огромными валунами. Валуны гасили ударную волну. Задерживали осколки. За одним из таких валунов лежал я. Когда пришел в себя, услышал крики и стоны. Кричал один наш товарищ, Мордвин. Его завалило кирпичами рухнувшей печи. Я хотел было подняться, помочь ему. Но тут меня ударило по спине балкой. У меня сразу отнялись ноги. Вася Жижин отыскал меня и вытащил из барака на улицу. Положил под куст сирени. Самолеты еще не улетели, а военнопленные уже побежали на кухню поискать что-нибудь поесть. Кухню тоже разбомбило. Голод пострашнее бомбежки. Несколько дней у меня изо рта шла кровь. Мучила сильная жажда. Что-то внутри повредилось от удара. Немцы своих раненых стали увозить в госпиталь в крытых фургонах. Последняя машина осталась пустой. И в нее погрузили несколько человек раненых из числа военнопленных. В эту группу попал я. Хотя было страшно, брали самых тяжелых, и мы боялись, что возиться с нами не станут, довезут до первого глубокого оврага и вывалят туда. Но привезли в госпиталь. Смотрю, уходит медсестра, немка, совсем молоденькая. Я ей: «Метхен, их виль тринкен, битте метхен». Она внимательно посмотрела на меня, ушла. И смотрю, несет стакан воды. Вот тебе и метхен. Пожалела доходягу русского. Да, брат ты мой, не все немцы звери были. Нас перевели в интернациональный лазарет для военнопленных. Медработников в том лазарете почти не оказалось. Сами ухаживали друг за другом. Среди нас были русские, французы, поляки, югославы. Кормили нас баландой и давали по тонюсенькой пайке хлеба. Хлеб был не настоящий, выпечен с добавлением опилок. Когда, помню, ешь, на зубах их чувствуешь. Вот так Бог меня и тут сохранил. В который раз за эти жуткие годы. Через много лет Вася Жижин мне рассказал вот какую историю. Из Эльгибека нас, тяжело раненых, вывезли на машине. Остальных, кто мог передвигаться самостоятельно, построили и сказали: «Вы идете в лазарет, шагом марш!» Повели, довели до ближайшего оврага. «Стой!» Выстроили вдоль оврага и постреляли. Их там было 120 человек. Вот тебе и судьба. А меня в это время немка водой поила. Тем временем американцы и англичане стали нажимать с запада, и однажды мы узнали: немцы оставили Гамбург, а от Гамбурга до нас 90 километров, и мы уже знали, что дня через два союзники будут здесь. И правда, вскоре немцы побежали. Уходили они поспешно, к датской границе. Госпиталь охранял один немецкий солдат. Когда пришли англичане, он куда-то исчез. К тому времени я уже поднялся на ноги. Мне ребята нашли подходящую палку, и я опирался на нее, как на костыль. Мы вышли посмотреть на англичан. Какие они, наши освободители? Английские солдаты и офицеры ехали на машинах. Радостные, возбужденные, многие одеты в шорты. К нам подошел английский офицер, с ним кто-то из Красного Креста, и нам всем сразу раздали продуктовые посылки. Вначале по одной коробке на двоих, а потом каждому по коробке. Некоторые сразу навалились на еду, и несколько человек умерло. Я открыл пачку печенья, съел несколько штук и больше не ел. Через несколько дней объявили всем русским собраться в школе. Неподалеку стояло четырехэтажное здание школы. Нас готовили к отправке в советскую оккупационную зону. Тут же через переводчика всем объявили: кто не желает переправляться в советскую оккупационную зону, может об этом заявить, мы вам поможем. В советский сектор перевозили на грузовиках. Нас встретили военные в офицерской форме, определили в барак. Происходило это в городке Штейнберге. Так мы попали в фильтрационный лагерь. Спали на нарах. Нары такие же, как и в немецком лагере. Кормили хорошо, выдавали полный солдатский паёк. И вот по очереди начали вызывать в специальное помещение. Спрашивали, где воевал, когда и при каких обстоятельствах попал в плен. Я все хорошо помнил и назвал номер своей дивизии, полка, фамилии командиров, даты боев и пленения. Ко мне особых вопросов и не было, но вызывали несколько раз и спрашивали одно и то же. Каждый раз я вспоминал какие-нибудь новые подробности, но вскоре понял, что подробности их не интересовали. Все запишут, я распишусь, и все. Идите. Некоторых, помню, уводили даже без проверки. Один с нами был с аккордеоном. Где он взял этот аккордеон? Пришли, взяли, вывели и на дворе расстреляли. Рядом со мной на нарах лежали полковник и младший лейтенант, оба из Ростова, земляки. Полковник ночами не спал, все вздыхал. В плен попал еще в 41-м, под Вязьмой, раньше меня. Его часто вызывали, но не уводили, каждый раз возвращался. Младший лейтенант все за него переживал, виду не показывал, но я замечал, что волнуется за полковника. А сам он был летчик-истребитель. Первую нашу колонну из фильтрационного лагеря к советской границе отправили пешком. Когда шли по Польше, шли-то усталые, голодные, мимо деревень, где полно продуктов. А поляки, знаешь, какие, выйдут посмотреть, и вместо того, чтобы кусок хлеба вынести, начнут насмешничать. Ну и пошло. Главное, голод, это надо понимать. Охрана что, в своих же стрелять не будут? После того случая стали отправлять только поездами. Отправили вскоре и наш эшелон. В Берлине на железнодорожной станции произошла такая история. Когда вышли из вагонов, увидели стоявший рядом вагон-цистерну. На цистерне трафарет, череп с костями. А ребят наших этим не остановишь. Полезли разведать, что там. Почти пустая, но на самом дне что-то похожее на спирт. Надо ж знать нашего брата. Нахватали в котелки, во фляжки. Младший лейтенант, ростовчанин, принес и нам с полковником. Я пить не стал. Ты что, не видел, что там череп с костями нарисован? Немцы зря такой знак не поставят. Он мне, не бойся, вот, смотри, горит. Плеснул этой жидкости в ложку, поднес спичку. Видишь, все в порядке, не сомневайся. Я все равно пить не стал. А вот другой лейтенант, гвардеец, который тоже ехал с нами, выпил. Он был командиром стрелкового взвода, попал в плен недавно, еще и форму не износил. В Германии на пересыльном пункте встретил свою сестру. Ее немцы угнали на работы в Германию, на каторгу. Много нашей молодежи там было, тоже ехали назад эшелонами. Вот лейтенант-гвардеец и разыскал свою сестру, и вместе с ней ехал домой, в Ростов. И только мы отъехали от Берлина, он мне и говорит, что это у меня с брюками. Я ему, а что? Да лампасы куда-то девались. Были лампасы, а теперь вот где они? Нету? И щупает свои галифе. Я смотрю, лампасы-то на месте. А это у него уже от выпитого началось, галлюцинации. Тут и другим плохо стало. Эшелон остановили на ближайшей станции. Человек 50 сдали в госпиталь. Хорошо, что стояла наша воинская часть. А человек 15 уже умерли. Умер и лейтенант-гвардеец. Вот так, ехал-ехал домой. И сестру нашел. Выпил на радостях. Привезли нас в Вышний Волочок. Снова на нары. Снова проверка. Вместе со мной ехал санинструктор. На Днепре в плен попал. Так ему тройка сразу зачитала указ. 10 лет лагерей. Что ж там у него было, не знаю. Наши документы приехали в Вышний Волочок раньше нас. А в плену, скажу я тебе, люди вели себя по-разному. Кто прошел проверку, мог выбирать. Хочешь служить, присваивали звание и отправляли в часть. Кто сильно ослаб, того отправляли домой. Я поехал домой, в свою деревню, Уваловку, под Тарусой. Там жили мои родители. В Тарусе меня однажды встретил уполномоченный НКВД Максимов. «Зайди, поговорим!» Зашел, поговорили. Я устроился на работу. В Тарусском районе после войны начался тиф. Специалистов по санитарному делу не хватало. А я все же был санинструктором стрелковой роты. И хоть там, на фронте, в Донской степи, у меня была другая работа. Я таскал раненых с поля боя. Но и в санитарном деле кое-что понимал. Да и в лагерях приходилось заниматься тифозными больными. Вот и пошел я работать санитарным врачом. Так и остался в Тарусской санэпидемстанции и проработал в ней 46 лет.